Глава третья. Бессонница и безденежье согнули Варфоломея, и тогда он решил податься на север. Но путь его на Чукотку был извилист и долог. Всю жизнь Варфоломей Шнайдер тянулся к блондинкам, высоким и стройным, а попадались ему брюнетки – маленькие и толстые. Таким образом, он хорошо знал, что такое невезение. И женился он на брюнетке, маленькой, толстенькой, с ямочками на веселых щеках, и понял, что больше смотреть ему в сторону блондинок не придется. Печать невезения преследовала его. Уже в ЗАГСе Варя узнал, что жена старше его на 4 года, а возраст у женщины сопровождается совсем другими изменениями в характере, чем возраст у мужчин. Узнав об этом, родители Варфоломея потребовали развода, иначе грозили отказаться от беспутного сына. И тогда Варя с женой решил бежать. Добежали они до Казахстана. Дальше наличные кончились. Надо было вставать на трудовой путь, обосновываться капитально. Но что они умели, молодой муж и старая 22-летняя жена? Он устроился возчиком питьевой воды на поля, где работали колхозники. Лошадь и бочка были его рабочим имуществом. Она посудомойкой в маленькую поселковую столовую. Время было трудное. Снимали небольшую комнатку в небольшом саманном домике. Вторую и последнюю комнату в этом доме занимал его хозяин. Сапожник-старик, тоже бедолага, очутившийся здесь давным-давно волею судьбы. Изредка жена приносила домой нелегальную котлету. Но что одна холодная котлета наполовину с хлебом, здоровому амбалу, способному съесть пол барана и без хлеба? Сосед-сапожник взял Варфоломея к себе в ученики. Увы, модельная обувь здесь не пользовалась спросом, иначе бы они с дедом стали миллионерами по старым ценам. И научился Варфоломей мастерить подметки из кожемита, точать головки, сучить дратву, подшивать валенки, а из старых ботинок, натягивая к подметке обрезанную гнилую кожу, делать новые, только на полразмера меньше. Но все равно заказчик удивлялся, если не щедро платил, то горячо благодарил. У деда в поселке была своя непривередливая постоянная клиентура, ведь в каждом доме что-нибудь по сапожному делу мастерить найдется. И гонорар, какой-никакой, дед-учитель делил с Варфоломеем. Правда, как Бог на душу положит, по настроению. И все равно в месяц выходило больше, нежели на подвозке воды. Но однажды, сидя у дома на куче кизяка, здесь коровьи лепешки и конские шары, смешанные с сухой травой, заменяли дрова, крепко задумался Варфоломей. Был конец осени, ясно и морозно. Кругом до самого горизонта лежала мерзлая, затихшая в ожидании снега степь. «Бежать отсюда надо», — подумал он. «Вот потеплеет, и дадим тягу». Вечером он поделился этой мыслью с женой. «Зачем ждать-то?» — сказала она. «Зачем? Сейчас надо, сейчас». Утром она сбегала в контору, рассчиталась. Так и кончилась казахстанская жизнь. Собралась молодая семья к тетке жены. Обитала тетка где-то между Кишиневом и Одессой.